Между тем до Богородицка докатились слухи о страшном московском пожаре. Из столицы понаехало много беглецов, так что пришлось потесниться. Все опасались наступления французов на южные губернии. Шла речь об отъезде вглубь России, в поволжское имение графа Владимира Орлова. Однако Алексей Григорьевич остановил эти разговоры, заявив, что не собирается бросать родового гнезда, а там будь что будет. Потом отправляли ополченцев в армию, а потом пришли вести о Тарутинском и о Малоярославском сражениях и об отступлении неприятеля на Смоленскую дорогу. Интересы графа заметно обращались к сфере божественного. Среди книг Алексея Григорьевича были тома латинской патрологии, приобретенные Бобринским еще в Париже. Причем скорее для курьеза, ибо он прежде никогда в них не заглядывал. Теперь он достал эти тома и стал регулярно их читать, обсуждая с Лекнером смысл трудных для понимания мест. «Мне так отрадно, милый граф, что вы, наконец, обратились к высшим ценностям», — сказал однажды Лекнер. «Да, я несколько удивляюсь себе, но чувствую, что начинаю становиться другим человеком или просто начинаю припоминать что-то». Пасмурным ноябрьским днем Анна Владимировна зашла в кабинет мужа. Граф в халате и без парика сидел в кресле с высокой спинкой, которые поддерживали вырезанные из дерева бобры с костяными глазами. Граф читал патрологию. «Мой друг, вы оживлены вашими новыми интересами. Надеюсь, что это благотворно повлияет на ваше здоровье». «Не обольщайтесь, графиня. Хоть я и чувствую себя лучше, но это ненадолго. Впрочем, мое здоровье меня мало тревожит. Я всю жизнь искал покоя, но лишь сейчас возымел надежду обрести его. Меня так радуют ваши нынешние духовные устремления. Да, я, как мне кажется, начинаю укрепляться в православии. Но близко ли оно вам, лютеранки? Да, православие мне во многом действительно близко. Я хочу, чтобы мои дети были православными. Я и сама перешла бы в православие, если бы только не считала, что это явится отступничеством от той веры, в которой я крещена и которую уже столетиями исповедовали мои предки. Как это странно, что мы с вами об этом так мало говорили до сих пор. А как вы относитесь к православным святым? Я не привыкла им молиться, но благоговеть перед ними привыкла уже давно. И даже вера православного народа в чудеса уже нечто говорит моему сердцу. Так какая же вы лютеранка? Право, не знаю, какая. Пролетела зима. Неприятель был изгнан из России. Война ушла на запад. Стали разъезжаться московские беглецы. Но Шкурина осталась в Богородицке, ибо игуменья ей написала, что Алексеевский монастырь совершенно изгажен французами и что ранее наступление лета там едва ли будет возможно поместиться. Здоровье Бобринского осталось в прежнем состоянии. Бывали большие отеки на ногах. Однако ходить графу было можно, только стоять не в моготу. Алексей Григорьевич теперь каждое воскресенье посещал храм, где всю службу сидел на стуле. Стал чаще говеть, хотя признавался Шкуриной, что делает это больше по велению долга, чем по зову сердца. В конце весны Лехнер принес Алексею Григорьевичу для чтения «Легенды Дорея». Бобринский как раскрыл позлощенную легенду, так уже и не мог оторваться. Что-то давнишнее, чистое поднялось в нем. Прочтя несколько страниц, он так взволновался, что решил сей же час идти в комнату Шкуриной, рассказать ей о своих впечатлениях. живостью поднялся из кресла, опираясь на руки. Но в груди его внезапно возникла тупая и очень сильная боль, так что он немедленно опустился на место. Боль не проходила. Он пошевелился, боль стала еще сильнее. Тогда он с большим усилием дотянулся до колокольчика и позвонил. Пришел лакей, уложил графа в постель. Прибежала Анна Владимировна. Явился лекарь и предписал лежать, не вставая. Пришла Шкурина. Он указал ей рукой на позлощенную легенду и кивнул головой. Она взяла книгу и подошла к нему.